Ты долбит травишку, ничего, так у меня снова не вышло сделать добрый тречок. Тоска от того, что в часах только меньше песка, он все быстрее течет. Скоро снимут с учета, дорога к мечте не близка. Без риска, сегодня глушим вискарь, завтра кушаем с миски Мурзика вискас. Кисть я под дисками, жду, пока сузятся зраки, чтобы спокойно выйти на улицу. Цену жизни узнаю покойных, как я не Маккормик. Кто я тут, пока курица на подоконнике, на плите кипит молоко, от этого стрёмно. Хочу прыгнуть выше, блять, облаков, но уебался с балкона таких дураков испокон веков. Пон с табаком тут как повод выпить кофе с утра, не успев надеть пола. Хуёво, бра, но все равно держи краба. Бежим по параболам, ищу добра по парадным. Там полные легкие набрал, порадовало. Повсюду 25-е кадры, ты падок на падаль. Ты теперь конопат, их бьют не лопатами, с травматом между лопаток. Это твой последний закат. Вдруг вспомнил, как в осень шабил самосад. Как раньше все было пиздато. Снова мимо нас идут поезда куда-то, а я, как всегда, не туда.